что до сих пор им были довольны все крестьяне, что смерть Никифорова от яда вовсе не подтверждается, хотя Никифоров и долго содержался на скотном дворе под арестом. Но посажен он был еще покойной владелицей Самариной за побег. О личности П. следствие обнаружило следующее. Он был воспитан в доме помещика Самарина, как сын дворянина П. Поступил потом на военную службу в лейб-гвардии Уланский полк. И в 1829 году за болезнью уволен в отставку, причем прописан из орловских дворян. Но в родословных книгах губернии Ипполит П. не значился. По сведениям от духовного начальства открылось только то, что у Дмитриева, дворового человека-помещика Самарина, записан сын Ипполит. Волнение крестьян продолжалось, и даже заметны были опасные признаки в окружающих вотчинах. Поэтому управляющий Министерство внутренних дел предложил прекратить всякие расследования, так как П. имеет полное право на владение крестьянами, и, следовательно, розыски не должны иметь места. Комитет согласился с этим мнением. Государь сначала приказал дело представить особо, а потом министру государственных имуществ велено было поступить с имением П. так, как в 1845 году поступили с имением подполковника Татищева, купленным двумя братьями Чулковыми. Случай этот был следующий. Дети Чулкова, дворового человека Татищева, получили дворянство и купили впоследствии имение Татищева, где некогда отец их был дворовым, и поселились в нем вместе со своим отцом. Крестьяне, опасаясь, как бы этот самый Чулков не стал их фактическим владельцем, жаловались, и государь разрешил дело так. Чулкова отца выслать из имения, коего взять в опеку, запретив и дворянам Чулковым жить впредь до разрешения дела. Все сие, а равно и записку о деле передать в комитет министерства с тем, чтобы имение сие было немедленно оценено и приобретено в казну, о чем заготовить указ. Во избежание огласки имение Чулковых было куплено на имя тайного советника Небольсина. Двое дворовых, Григорий Антонов и Афанасий Дементьев, двоюродные братья, крепостные помещика Могилевской губернии Л., убили в один день, но в разных местах, шестерых и ранили восьмерых человек дворянского сословия. Получив об этом известие в Петербурге, государь приказал послать немедленно фельдадъютанта Баранова наистрожайше все дело исследовать, непременно убийц отыскать и по поимке учредить в имении военный суд как над ними, так и над их участниками и людьми, не препятствовавшими убийствам. Суд же кончить в возможной скорости. Скоро преступники были пойманы. Они показали следующее. 19 января 1846 года некоторые из дворовых людей помещика Л. ночью самовольно отлучились для гуляния и вернулись домой 20-го на рассвете, за что один из них, Ивка Янищев, был наказан 20 розгами. Услыхав его крики, оба преступника сбегали за ножами и начали свою кровавую расправу в имении, убив нескольких родственников помещика, самого помещика им убить не удалось. Затем они захватили в конюшне двух лошадей и поскакали к соседнему помещику П., не доезжая, привязали лошадей, вызвали господина через его лакея, и один из преступников, целуя руку П., ранил его ножом в живот. На крик выбежала жена П., несчастная подверглась той же участи. Убийцы ворвались в дом, ранили гувернантку, которая стала было давать преступнику деньги, но они со словами «Не нужны нам твои деньги» вышли на двор, сели на лошадей и сказав людям П, чтобы не спасали своего господина, ибо участь эта предстоит не одним их господам, но всем помещикам губернии, что крестьяне за это отвечать не будут, а что напротив, сзади их скачут жандармы для проверки их действий. Бежали. Из шестерых стоявших дворовых только один сделал попытку задержать убийц, но неудачно. Им удалось ранить смертельно и третьего помещика, К, и его жену. Бывшие здесь дворовые пытались было их схватить, но опять неудачно.